Глава вторая. Ожидая, когда кто-нибудь ответит на звонок, я думал о том, что фамилия Фрик также ассоциируется с профессией Дуэни, как фамилия Дженкинс с профессией дворецкого. Дуэни классического типа представлялась мне пожилой старой девой с плоской грудью, вечным платочком у носа и безответной любовью, которую она изливает главным образом на кошку. Я все еще был глубоко погружен в эти философические размышления, когда внезапно услышал. «Судя по вашему виду, — холодно сказал голос, — вы только что где-то потеряли разум. Смею уверить вас, что не здесь. Я не потерял его. Я только вывесил его на просушку, — сказал я, а затем поднял голову и чуть было действительно не потерял разум. «Мисс Фрик? — прошептал я. — А вы, должно быть, ожидали увидеть Элизабет Тейлор? — холодно спросила она. Мисс Фрик выглядела чуть старше 20 лет, и ни одна живая душа на свете не могла бы обвинить ее в плоскогрудии. Фрик являла собой блондинку языческого типа с самой чувственной верхней губой, какую я когда-либо видел, а нижняя губа была соответствующей, в бело-голубой блузке для игры в поло и короткой белой юбке. Юбка была очень короткой, едва прикрывала загорелые бедра и представляла идеальную одежду для пляжа, кушетки или другого места развлечения, но вряд ли была уместна для Дуэни. Впрочем, с дворецким по фамилии Дженкинс я тоже никогда не был знаком. «Я ожидал увидеть близорукую старую деву», — сказал я ей, — «и все еще перевожу дух от такой неожиданности. Рик Холмен. Задыхающийся Рик Холмен. Меня зовут Кэти Фрик. Мисс Бэрроуз сообщила мне о вас. В ее голосе не чувствовалось энтузиазма. Наверное, вам придется войти». Она резко повернулась, и ее юбка обвелась вокруг стройных бедер, и в беззаботном восторге я последовал за ней в квартиру. Гостиная представляла собой обычную гостиную меблированной квартиры, привычный беспорядок. Мисс Фрик уселась в единственное удобное кресло, а я сел напротив нее, устроившись на краю кушетки. «Вряд ли я смогу сообщить вам что-либо сверх того, что рассказала мисс Бэрроуз о Монике», — заявила блондинка, начиная разговор. «Боюсь, что вы теряете здесь время, мистер Холмен. Я знал о том, что юбки в этом году несколько короче. Я восхищенно посмотрел на ее ноги. Но это первый показ мод будущего века, и я хочу, чтобы вы знали, как я это ценю». «Смешно», — сказала она хрипловатым голосом. «Если у вас есть еще какие-нибудь веселые комментарии, почему бы вам не поберечь их для тех, кто обладает детским чувством юмора? Они смогут оценить их по достоинству». «Я просто хотел начать светский разговор», — ответил я ей. «Но если здраво рассудить, как можно иметь светские мысли о паре таких великолепных ножек, как ваши?» Она даже не потрудилась одернуть юбку. Она просто перебросила ногу на ногу, медленно, намеренно, ничего не скрывая, а потом зевнула. И я понял, что она обо мне думает. «Вы, кажется, хотели что-то спросить о Монике, мистер Холмен». Она исчезла, оставив записку, где сообщила, что никогда не вернется назад. «Так? Правильно. Но казалась ли она в последнее время огорченной, обеспокоенной чем-нибудь?» «Только не Моника», — твердо сказала мисс Фрик. «Она действительно была малышкой из космоса. Все было к ее услугам, включая Билла Даррена». Ее лицо застыло. «Кто навел вас на подобную мысль?» «Только не Анжела Бэрроуз», — сказал я. «Но это правда, не так ли?» «Он заходил пару раз», — призналась она. «У них было несколько свиданий. Я считала, что меня это не касается, он ведь директор того самого большого фильма, в котором она собиралась сниматься». «Конечно», — сказал я, подбадривая ее, — «вы присутствовали на этих свиданиях. «Вы шутите», — нахмурилась она. «Предполагалось, что я буду оберегать ее от неприятностей, а не держать за руку 24 часа в сутки. Вы думаете, что она сейчас с Дарреном?» «Может быть». Она слегка пожала плечами. «Но я не знаю». «Да, вы действительно мне очень помогаете. Я вас предупреждала», — сказала она безразличным голосом. «Наверное, это ваши ножки заставили меня не поверить вам», — признался я. «Не возражаете, если я осмотрю квартиру?» «Не стесняйтесь. Первая дверь налево ведет в комнату Моники». Она снова зевнула, медленно и соблазнительно перекрестила ноги, потом откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Я вошел в спальню, которую занимала девушка из космоса, и увидел, что комната уже приобрела аккуратный нежилой вид. Шкаф, а также ящики стола были пусты. Казалось, она уехала в долгое путешествие. Просто ради шутки я встал на колени и заглянул под кровать, но не нашел там ничего, кроме потертого ковра. Оставался стол под окном. В одном ящике валялась пачка рекламных проспектов, и я тщательно просмотрел их. Но ничего интересного не было. 3 или 4 расписания международных и внутренних авиалиний, несколько буклетов, рекламирующих различные курорты и лечебные источники, вот и все. Я сунул их обратно в ящик и вернулся в гостиную. Мисс Фрик открыла один глаз и лениво прищурилась. «Еще что-нибудь нужно, мистер Холмен?» «Как долго вы присматривали за мисс Бэйр?» — спросил я. «Что-то около месяца». «А на вид вы не из тех, кто идет в дуэнии», — насмешливо сказал я. Она пожала плечами. «Это должно помочь мне попасть в агентство Анжелы Бэрроуз, я надеюсь. Она сама поручила мне эту работу. Кто-то же должен был присматривать за этой девчонкой Бэйр». «Как вы с ней уживались, с девчонкой Бэйр?» «Хорошо. Она вам нравилась?» «Не так, чтобы очень», — сказала она безразличным голосом. «Это была просто работа». «А как вы относились к Биллу Даррену?» Она обнажила зубы в злой улыбке. «Зная, как относилась к нему моя хозяйка, не думаете же вы, что я могла себе что-нибудь позволить? Вы не сказали Анжели Бэрроуз о том, что Даррен часто встречался с Моникой Бэйр? Чья это была идея скрыть от нее? Ваша собственная? Или, может быть, Хьюи Лэмберта?» Мисс Фрик немного подумала, облизнула свою чувственную верхнюю губу, как будто она была намазана шоколадом, улыбнулась. «Вы хитры, мистер Холман. Но здесь-то вы ошибаетесь. Лэмберт — это маленькое насекомое, которое тянется ко всем существам, одетым в юбки. Он приложил немало усилий, ухаживая за Моникой Бэйр, и не преодолел даже первую стадию. Она так и не заметила его существования. Он попытался ухаживать за мной, и результат был тот же. Я уверена, что он очень бы хотел знать о свиданиях Моники с Биллом Дарреном, чтобы побежать и рассказать Анжеле, но я уж постаралась, чтобы он ничего не узнал». «Был ли кто-нибудь еще в жизни Моники, кроме Даррена?» «Не думаю. Несколько раз ей звонил парень, который называл себя Марти. Когда это случалось, она всегда относила телефон так далеко, что я не могла услышать их разговор. Вы так и не познакомились с этим Марти?» «Нет», — она решительно покачала головой. «Я даже не знаю его фамилии». «А вы уверены, что Лэмберт так и не узнал о встречах Моники с Дарреном?» «Уверена». Она снова зевнула, на этот раз не побеспокоившись сменить положение ног, и я почувствовал себя обманутым. «У вас больше нет вопросов, мистер Холмен?» «Думаю, нет», — признался я, — «за исключением тех, о которых вы сказали, чтобы я поберег их для людей с детским чувством юмора. Я уверена, что у вас их куча». Она улыбнулась, но нелюбезно. «Желаю удачи и до свидания, мистер Холмен. Мне было скучно, уверяю вас». «У вас удивительная пара ножек, мисс Фрик», — — сказал я искренне, — «но остальное не представляет никакой ценности, и поэтому я могу ответить вам тем же». Я побрел обратно к своей машине с откидным верхом, стоявшей у тротуара. «Ну что ж», — думал я, — «если в глазах женщины я стою не больше Хьюи Лэмберта, эта женщина никакой ценности для меня не представляет».